Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Нельзя, видимо, закончить разговор о демографическом кризисе в нашей стране. И все-таки давайте попробуем третий раз поговорить на эту тему. И задача, самое главное, что-нибудь мы, каждый из нас, правительство, обычный человек, может сделать для того, чтобы в нашей стране рождалось больше детей. Здоровых, крепких и счастливых. Мы не успели поговорить о множестве тем. Ну, например, о многодетных семьях и о том, как их поддерживать. О том, что же все-таки является определяющим фактором в жизни в демографическом кризисе, который мы переживаем с 90-х годов. Рост благосостояния, падение благосостояния. Или все-таки высокая мужская смертность, невероятно высокая в нашей стране. Может быть, мы действительно вступаем в тот мир, о дивного нового мира Уолдоса Хаксли, о котором мы говорим сейчас в выпусках нашего радиотеатра «Фантазии», когда лучше вообще предоставить женщинам возможность размножаться почкованием. В общем, как вы думаете, дорогие радиослушатели, что нам сделать, чтобы у нас было больше детей, чтобы не вымирала Россия, говоря прямо и откровенно? 495-956-1514. Постоянный телефон наших прямых эфиров и прямых эфиров всего Радио России. 495-956-1514. Ну, а в качестве музыкальных пауз я решил выбрать песни двух поколений, посвященных борьбе с демографическим кризисом. Одной написанной 30 лет назад, другой где-то около 10 лет назад. Может быть, вы найдете в них какие-то подсказки. Надо сказать, что песен-то таких пишется и исполняется почему-то фантастически мало. Уж извините меня, пожалуйста. Пойдет. дедушка поспать. Я один слоняюсь по двору. Жалко, что без пап и мам человек не может сам. Нет, говоря с детьми, хлопот не в проворот. Что же будет, что же будет, что же будет на земле? Мама, через сто ближайших лет. Папа, если мода на детей совсем пройдет. У меня сестренки нет, мама, у меня братишки нет. Папа, говоря с детьми, хлопот. Что же будет, что же будет на земле через сто ближайших лет, если мода на детей совсем пройдет. Серебряные нити. Прошло вовсе не 100 лет, а чуть больше 30. А моду отбили совсем. Впрочем, возможно, мы отбиваем моду на детей хотя бы тем, что, в общем, совсем перестали об этом разговаривать. Вот разве что наш народный корреспондент из Нижнего Новгорода, Эльмира, упорно старается понять, что же все-таки двигает родителями многодетных семей. Здравствуйте, я разговариваю с Ириной Валентиновной Пименовой. Это мама 11 детей. Ирина Валентиновна, скажите, пожалуйста, как вы решились в наше непростое, как многие говорят, время родить столько детей? Как вам тяжело было вообще? И что было движущей силой? Почему вы решили вот завести детей столько? Ну, во-первых, любовь к детям. Я еще когда была маленькая, я сама из многодетной семьи. Когда была маленькая, решила для себя, что когда я вырасту, у меня будет большая семья. Ну, любовь – первый, так сказать, двигатель по жизни. А у ваших детей тоже многодетные семьи? Как они вообще вот росли? Ну, у моих детей еще не многодетные семьи, у двоих сыновей по двое детей только, у остальных еще по одному, в итоге всего 6 внучат. Но я думаю, что такого количества, как у меня, у них детей не будет, потому что доставалось всем, было всякое в жизни и хорошо, и плохо, и весело, и скучно, и грустно, и слезы, то есть все это мы прошли, но по двое, я думаю, будут. Тяжело, конечно, растить детей, но, как говорится, надежда на то, что вырастут хорошие дети, помощники, потом будут помогать, вот это и движет нами обычно, мамами. Скажите, а вот как вы проводили время с детьми, что вы делали? Как они вам помогали? Ну, во-первых, хочу сказать, что семья у нас многодетная, и семья наша верующая. Обычно мы посещали храм, то есть дети, воспитанные на Слове Божьем, стараются дружить все. То есть дружба – это основное. Любовь, дружба. Посещение храма у нас было стабильно, то есть праздничные дни, которые праздники, и в воскресенье мы обычно посещали храм. Дети должны знать все, не только историю нашей страны, отечества нашего, но и также религиозную сторону нашего тоже отечества, знать их подвижников, знать, за что страдала наша Русь, за что страдали наши христиане. И я думаю, что вот это очень сближает детей. Во-первых, потому что в церковь ходит обычно очень много детей, даже и раньше, и сейчас. Это очень сближает детей, они дружные. Они, по Слову Божьему, имеют кротость, скромность, в особенности девочки. Мальчики, конечно, все равно у них это свое мальчишеское играет. Ирина, вы были верующими, когда вступали в брак, оба с мужем? Да, мы были верующими, оба с мужем, и я, и он. И я из верующей семьи, мои бабушка и дедушка верили. И у него то же самое, родители, и бабушка с дедушкой очень верующие, начитанные люди. Спасибо вам большое. Я разговариваю с Татьяной Юрьевной Петровой. Она мама 3 детей. Плюс еще зам председателя некоммерческого фонда многодетных семей «Мы вместе». Татьяна Юрьевна, скажите, пожалуйста, как многодетные семьи помогают друг другу? Есть какие-то примеры? Я знаю, что вот ваш муж обязательно берет 2-3 ученика и учит их играть на гитаре. Давай. Бесплатно, да. Это бывает из многодетных семей, семей малообеспеченных. В принципе, у нас самый такой яркий пример – это Светлана Георгиевна, которая сумела организовать при Совете самоуправления такой фонд взаимопомощи, куда люди приносят вещи, многодетные семьи, немногодетные семьи, и могут сами этими вещами бесплатно пользоваться. То есть получается такой обменный фонд вещей. То есть есть организации, которые оказывают благотворительную помощь, вот там секонд-хенд, например, какой-нибудь отдает, или там магазин иногда, там вот Gloria Jeans. Мы еще работаем постоянно с рядом других некоммерческих организаций, например, «Дети без мам», с которыми регулярно общаемся. И в этом плане действительно у нас вся работа держится на многодетных мамах, на волонтерских усилиях. То есть кто-то одно поможет, кто-то другое поможет. И в итоге вот сейчас в Верхних Печорах работает такой фонд взаимопомощи. Татьяна Юрьевна, скажите, пожалуйста, а почему вы решили стать многодетной мамой? Ну, я сама из многодетной семьи. У моей мамы было 3 дочки, я старшая. И в итоге у меня тоже получилось 3 девочки, 3 дочки. И, в общем, я просто не представляю другой вариант семьи, где только один ребенок. Мне кажется, там дети очень несчастные, им очень грустно и одиноко, что у них постоянно нет взаимодействие с другими детьми, что они одни и все время в чем-то нуждаются, в общении в каком-нибудь. Вот, то есть в этом плане один ребенок достаточно безответственно по отношению к самому ребенку, что вы лишаете его братской, сестринской поддержки и в детстве, и во взрослом возрасте. Мы с вами, сестрами, друг другу очень сильно помогаем. Вот и помощью, и деньгами. То есть никогда не нервничал, что ты там выписываешься из роддома, что-то будет не сделано, как многие мамы переживают на форуме, что всегда есть поддержка семьи. Я вот надеюсь, что у моих дочерей будет еще поддержка больше, потому что у нас вот у одной сестры 3 детей, 3 скоро должен родиться, и у другой 2 детей тоже. Не знаю, там с 3-м как у него получится. То есть у нас будет очень большой круг друзей, родственников, общения, взаимоподдержки, и главное там на праздниках пообщаться, собраться. Очень много детей, и все. Нехорошо человеку быть одному. Эти слова Библии мы почему-то все время забываем, но они ведь имеют значение. Вот то самое, о котором говорили корреспонденты Эльмиры, сама Эльмира. Эльмира, спасибо большое вам и тем, кто дал вам интервью. Передайте нашу огромную благодарность. Я хочу сказать, что... Смотрите. А ведь спасает-то поддержка. Ну, там, где... Государство почему-то помогать не собирается, хотя все время обещает. Вдруг находятся люди, которые помогают друг другу. И правда, все больше люди эти сами оказываются из многодетных семей. А ведь это действительно так здорово, когда у тебя в жизни поддержка как бы уже есть. И тебе не нужно ее мучительно искать, идя через жизнь одной или одному. И так многим сейчас этого не хватает. Вот, между прочим, певший первым ансамбль «Веросы», кто не помнит, у меня сестренки нет, это песня вокально-инструментального ансамбля «Веросы». Между прочим, он позиционировался в советское время как «Виа» политической направленности. То есть вот та песенка, которую вы сейчас слушали, была политической. Мы сейчас, видимо, такую политику воспринимать разучились. Здравствуйте, Дмитрий. Алло, город Орел, есть у нас на связи? Алло. Алло. Да, здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Александр. Извините, плохо слышно. Я буду говорить. Зовут меня Дмитрий. Мне 42 года. Во-первых, хочу сказать вам огромное спасибо за поднятую тему. Тема насущная, тема актуальная, тема проблематичная. За 10 лет брака я, к сожалению, так полностью и не реализовался ни как мужчина-семьянин, ни как мужчина-отец. Есть ребенок, есть сын. Уроки получили, покушали, завтра благополучно пойдет в школу, им занимаюсь прекрасно. И у меня осталось чувство нереализованности от того, что семья маленькая, да и та, что была, распалась. И у ребенка остается желание, огромное желание иметь брата и сестру. А почему так получается, и почему вообще так получилось, и почему у женщин притуплен, что ли, материнский инстинкт, не знаю почему. Поменяли жизненные ценности очень сильно. На первое место вышла погоня за материальным благополучием, за карьерой. И виной тому, как мне кажется, все-таки средства массовой информации, пропаганда. Пропаганда через фильмы, через какую-то, наверное, современную литературу. В то же время надо отметить, что нет этой проблемы в семьях верующих, нет этой проблемы в кавказских семьях. Значит, все идет от воспитания, от культурных традиций. Где-то они сохранились, а где-то они утрачены. Они были подменены новыми ценностями. Видимо, за золотым тельцом погнались. Но погони это приведет в никуда. Никуда. Спасибо большое, Дмитрий. Я думаю, что точно так же, вот как в рассказах корреспондента Эльмиры. Вот если мы друг другу начнем объяснять, что эта погоня не ведет никуда, если мы начнем разговаривать об этом друг с другом, то, в общем, по-моему, все у нас наладится. Пусть и не сразу, не мгновенно, но обязательно наладится. Здравствуйте, Таня. Архангельская область есть у нас на связи? Алло, Татьяна. А, да, алло. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Вот только что, между прочим, Дмитрий сказал, что у женщин притупился материнский инстинкт. Я, кстати говоря, считаю, что дело не в погоне за золотым тельцом, поскольку для подавляющего большинства наших соотечественников, мне так кажется, погоня за золотым тельцом – это на самом деле погоня за развлечениями, за некоторой свободой. И только мы не очень понимаем, что это такое. Татьяна, притупился материнский нет, инстинкт? Нет, нет, у меня хорошие учителя. Знаете, когда у меня, развелась, у меня, значит, получился контроль со стороны органов профилактики. И там мне пришлось отказаться от развлечений. То есть, как бы я, значит, под надзором была. Вот, и это, значит, у них там было организовано сбор одежды. Вот, и я считаю, что это, если, например, с государства идет, то есть одежду несут им, и мне предлагают, то есть это тоже как бы унижает, да, они могли бы организовать эти магазины. Например, у меня, если работы нет, меня обеспечить работой через вот это вот, да. То есть не прямо предлагают одежду, например, как-то косвенно, так, чтобы меня не отбить. Вот. Вот. И вот считаю, что когда забирают детей, это, ну, они говорят, например, ну, как-то я неправильно воспитываю, да. А если они забирают, так это еще хуже для, ну, для нервов там и для вообще... Для жизни. Спасибо большое, Татьяна. Я хочу сказать вот что. Я хочу сказать, что это вообще всегда лучше, и Таня очень права. Всегда лучше, когда родитель, государство не дает подачку, а предоставляет возможность ее заработать. Тогда и мужчина становится мужчиной, и женщина женщиной, потому что человека делает взрослым, настоящим, именно ответственный за себя и за другого. И поэтому и благотворительные фонды, когда они искренние, и взаимное общение, это способно принести. Ну, если выключить телевизор и пойти к людям. Здравствуйте, Ирина. Ирина Филатову представлю вам. Она добрый вечер. Добрый вечер. Она юрист и член Молодежной общественной палаты России. Что делать нам, Ирина, с тем кризисом, в который мы сегодня оказались? Ну, собственно, и вчера тоже. Да, ну что делать? Наша демографическая ситуация, безусловно, это процесс многогранный, который, собственно, в первую очередь имеет исторические корни. Ну, я бы не хотела глубоко копаться, но наша историческая, скажем так, мировая война в 40-е годы прошлого века, она привела к массовому фактически уничтожению мужского населения. И, в принципе, вот этот процесс, этот этап дал толчок к искажению нашей ментальности. То есть мужчин в итоге осталось намного меньше, чем женщин. То есть, соответственно, ну, если простыми словами говорить, спрос на мужчин был намного выше, и женщины со временем баловали мужчин. Им прощались многие вещи, которые не прощались женщинам. И, в принципе, к сожалению, сейчас происходит тот же самый процесс. Ну, это если очень поверхностно говорить. А в любом Ирина, случае, можно я на секунду вас перебью? Ну, в общем, мы еще одну грань демографического кризиса не затронули. Это, конечно, ну, в общем, я принадлежу к числу тех людей, которые считают, не один я такой, что, в общем, демографический-то кризис, одна из его причин, это сверхсмертность мужская в России. Да, сверхсмертность. И до сих пор это продолжается. Алкоголизм, драки, преступность, наркотики. Тяжелые наркотики, драки. Да. И аварии дорожные тоже очень большой процесс. Практически самоубийственное поведение мужчин за рулем. Это так. Правда? Но видите, это если касаться этого. С другой стороны, вопрос деторождения в любом, в каждом конкретном случае решается индивидуально. И это очень-очень большой вопрос. Скажем так, в крупных городах люди очень сильно озабочены финансовыми, материальными вопросами. Потому что семья, которая проживает там в крупных городах, она понимает, что через 2 недели декретного отпуска официального, если мужчина не в состоянии полноценно обеспечивать семью, женщина должна выйти на работу. Что означает оставить 2-месячного ребенка дома? Ясли, но я думаю, не каждая женщина рискнет 2-месячного ребенка отдать в ясли. А, скажем так, институт бабушек-дедушек, как таковых, в крупных городах, он не настолько развит, как, скажем так, в мелких населенных пунктах, более маленьких. И, скажем так, поэтому, именно по этой причине в сельской местности процесс деторождения, он более успешно проходит. Они не настолько сильно обременены материальными проблемами. Да, я уж не говорю о дедушках. Дедушки. Да, дедушки, бабушки, соседи, как угодно. А что делать молодой семье в Москве, которая по какой-то причине не живет с родителями, которые снимают квартиру, молодые люди зарабатывают немного. Через 2 месяца официально после родов оплачиваемого декретного отпуска женщина должна выйти на работу. Хорошо, что делать, Ирин? Вот вы знаете, я... Меня иногда охватывает, ну, как бы это сказать, не то чтобы отчаяние, но чувство глубочайшего удивления, хотя, ну, вроде бы ничему у нас не удивляешься. Ну, вот, вроде бы это уже исчерпанный вопрос, но я вот до сих пор пребываю в состоянии удивления, как мог, ну, как вот вообще в той ситуации, которая есть в стране, поворачивается у политического деятеля, крупного государственного чиновника предложение забрать у матерей материнский капитал. Ну, видимо, в погашение тех самых санкций или чего-то еще. Как бы меня интересует... Ну, все, слава богу, вроде бы тут вопрос закрыт. Но меня интересует, как язык-то поворачивается. Вот это откуда все берется? Вы как, ну, все-таки больший политический деятель, чем я, член молодежной общественной палаты. Может быть, вы мне это объясните? Это откуда? Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что после распада Советского Союза у нас началась и до сих пор фактически продолжается очень серьезная деградация моральная, этическая, религиозная, психологическая. То есть у нас институт семьи, воспитание молодежи, воспитание детей, как такового сейчас его нет. То есть даже в том числе в школах. Очень небольшое количество школ сейчас берут на себя ответственность воспитания детей. А воспитание, оно именно закладывается в детском возрасте. То есть вот это вот поколение 90-х, 80-х, 90-х, то самое поколение, которое сейчас находится в детородном возрасте, они упустили тот элемент, тот момент, когда нужно было закладывать обычные человеческие ценности, понимание того, как устроена жизнь, для чего мы все живем. То есть у нас все это свелось к выживанию, к банальному выживанию. До сих пор это продолжается, к сожалению. Вы знаете, вот я думаю, это предложение в плане демографии. Правда, никто нас не послушает, конечно. Никто, в общем, никого не слушает. И это, наверное, самая большая беда с точки зрения моей, с точки зрения психолога, на то, что происходит. У меня есть 1752 года издания, учебник для гимназии, который для младших классов гимназий, который называется «О чести и достоинстве русского человека». Этот учебник, он объемом меньше, чем в 50 страниц. Ну, такой, крупным шрифтом, изданный, естественно, для начальных классов. Вот, может быть, если бы нам удалось с вашим молодежным общественным советом, ну, хоть что-то похожее на такой учебник издать, ну, может быть, это было бы пусть и далеким, но и возможной перспективой преодоления демографического кризиса. Хотя никто нас не послушает, потому что всем нужны меры немедленные, эффективно... финансовые. Да, эффективно... Да, да, эффективно повышающие деторождаемость. Я когда это слышу, как эффективно повысить деторождаемость в стране. Ой, ну, в общем, у меня такой, знаете, сельскохозяйственный прибор вспоминается. Очень нехорошего, страшного, я бы даже сказал, вида. Ну, в общем, это не важно. Но что мы, отдельные люди, с точки зрения вас, молодого человека и молодежного лидера, да, раз вы член молодежной общественной палаты, что мы еще можем сделать? Ну, видите, по крайней мере, чем занимается наша организация, это активная просветительская работа. У нас очень много членов нашей палаты по разным направлениям проводят различные социальные проекты, в том числе медицинские, образовательные, религиозные, в различных регионах. Но это все в любом случае точечные акции. Я боюсь, что без государственной поддержки своими силами мы больших результатов не добьемся. Но это не повод сидеть на месте. И даже то, что мы делаем, это приносит свои плоды. Вот это, наверное, самое главное. Самое главное, люди начали понимать, что если не ждать помощи государства, а что-то делать хотя бы точечно, то, вы знаете, то вы знаете, люди, деторождаемость повышается. Спасибо вам большое, Ирина. Да, спасибо. Успехов вашим социальным начинаниям, вашей палаты. Звоните, пожалуйста. Ну, а мы с вами послушаем еще разочек песню про преодоление демографического кризиса, на сей раз уже из поколения, ну, Ирины, наверное, что ли. с другими, что жизнь так и будет крутить и крутить колеса. Слышишь, на кухне замерли стрелки часов. Но ничего, ничего, погрустит и забудет. Через время появятся новые люди. Едут троллейбусы без габаритных огней. Люди ночами делают новых людей. Люди кричат, задыхаясь от счастья, и стонут так сладко, и дышат так часто, что хочется двигаться с каждой секундой быстрее. Делая, делая, делая новых людей. Людям так нравится делать новых людей. Ну что ж, здравствуйте, Вера. Здравствуйте. Простите, большая я вас... благодарность за поднятую тему. Вот я бы ответила на ваш вопрос, что ну, раньше нравственность была связана с романтикой, была привлекательной. Сейчас она воспринимается как досадное ограничение. Ну вообще же интересно же, что же может быть в жизни интереснее, чем делать новых людей? Я имею в виду не по ночам в постели, а вот сам этот процесс делать, он правда связан с образованием, с необходимостью что-то понять и понять, кого ты делаешь, какого человека ты бы хотела вырастить. Но первично все-таки встретить своего человека, вот, а потом с ним жить в обнимку в семье. Вот. Можно продолжить, да? Да, они есть, Вера, эти самые люди, которых можно встретить. Если вот нет, тут утверждают, что нет. Вот это любви, которая имеет возможность прорасти, то между людьми, вот, человеческого чувства, то начинаются отношения, которые не предполагают детей вообще. То есть предполагается некий спорт, некие удовольствия. Вот, и, ну, извращение есть извращение. То, что вот слышишь там в рекламе, что, пожалуйста, пейте наши таблетки и будете веселиться по 6 часов по ночам, ну, как бы это, думаешь, вообще люди в своем ли уме? Вот. А потом получается, что люди так развращаются, что на многих уже смотреть тошно и в людях не видишь человека. Ну, вот, например, он умен, но он так испорчен, что, в общем, подальше от него держаться. И дальше выходит, что мужчины, которые очень здорово испорчены, как бы в основном даже не мамами и бабушками, а вот женщинами, которые соглашаются на такие отношения, получается, что они уже не мужья. И вот эти мужчины, которые не мужья, они не ищут девушек, которые жены. Или они хорошие, эти ребята, но они не успевают никого начать искать, потому что их хватают тепленькими. И получается, что ну, редкость семья, где мужчина и женщина хорошие люди. Либо мужчина хороший, а женщина хищница, и она не хочет детей, она как-то на другое настроена. Хотя, ну, в общем, всякие люди бывают, но... Вер. Не знаю, как-то мне не очень приятно такие семьи смотреть. У меня подруг миллион, таких красавиц, таких умниц, я им в подметки не гожусь. Кто их разыскивал? Они сидят одни, денешеньки, красавицы по своим горницам. Как-то вот не получилось, они были бы прекрасными матерями. Вот, и... Ну, вообще, на всех уровнях, даже вот я в школе работаю, маленькие девочки, меньше играют дочки-матери, а больше кокетничают с малолетства и думают просто о том, что у них кто-то был. Вот этот мальчик или другой мальчик, ну, они примерно так себе представляют будущее, что это некое такое... Спасибо большое. Некая тревожная неизвестность. Вер. У тебя может никого не быть, потому что Вера. Недорого конкуренция. У нас стремительно передача к концу бежит. Я хочу сказать, а делать-то чего? Вот как это все превратить? Вот, вы знаете, я в ваших же словах, я хочу сказать, что в действительности, ведь особенно в начальных классах, ну почему бы учителю не поиграли дочки-матери? Или маме? Выключить компьютер или гаджет какой-нибудь у ребенка и не поиграть с ребенком в дочки-матери? И, или вот как бы маме не рассказать мальчику, что такое игра в дочки-матери с детства? Ведь мы можем настолько по-разному действовать, но почему-то не хотим. Или вот, например, поверьте мне, можно учиться чувствовать. Вот эти самые ваши потрясающие подруги, которые сидят, они ведь просто в своей гордыне закрылись. Они не умеют другого уважать. Потому что где-то там, по другую сторону эфира, сидят такие же гордые мужчины, которые считают, что вот у женщин притупился материнский инстинкт. Не-не, я, конечно, ни в коем случае не про конкретного нашего слушателя. Я просто хочу сказать, что этому же можно учиться, и детей можно учить. Но мы почему-то вообще разучились думать способом, а что мы можем сделать? Мы думаем, кто бы это сделал за нас? Ну, кто бы такой вот умный не пошел и не сделал? А оказывается, что этот умный тоже хочет денег, а сам делать ничего не хочет. А для того, чтобы заработать денег, лучше слушаться кого-то еще другого, четвертого, умного. Вот так мы друг на друга это перекидываем, а в результате, в общем, детей нет. Здравствуйте, Мария Ивановна, спасибо большое, Вера. Здравствуйте, здравствуйте, это говорит Ярославна Ивановна. Здравствуйте, Мария Ивановна. Я, знаете, что хочу сказать? Вот мы жили в бараке после войны. У нас было 5 человек детей. За стенкой 7 человек. Через стенку тоже 4. И так, знаете, у всех было по 5, по 4 человека. И более того, я могу вам даже... Какая была любовь, какая была простота, какая была дружба. Мы жили, можно сказать, одной семьей. Я вам больше могу сказать. Вы возьмите вот посмотрите, я родился в коммунальной квартире, и соседей у меня было 14, и у всех соседей детей по трое. И все они до сих пор родственники, как весь этот барак из людей из разных времен. Ну, слушайте, ну что, правда? В общем, у нас сейчас ситуация такая, что мы можем, наверное, скоро обратно в бараки вернуться. Но как-то не хотелось бы обратно в барак-то. А делать-то чего? Вот ведь в чем интересный вопрос. Марья Ивановна, алло. Марьи Ивановны нету больше. А вот, например, Владимир из Петрозаводска успеет сказать за 1 минуту, что нам делать? Нет, не успеет явно, потому что вместо него короткие гудки. Я все время хочу сказать, что... Мы перестали уважать друг друга. Мы перестали понимать характер мужчин, характер женщин. Нам почему-то кажется, что все должно получиться само, без всяких усилий. Женщины-красавицы сидят дома и думают, что вот он придет и выковыряет из ракушки. И не надо при этом с ним общаться, его понимать. И он думает примерно то же самое. Очень часто как бы совсем не то, чего ожидает женщина. А вот некоторого усилия по пониманию друг друга, по уважению друг друга, мне кажется, что этого маленького усилия хватило бы на то, чтобы демографическая ситуация изменилась. Вам не кажется, что нет детей... Это не только война и не только высокая мужская смертность. Это неспособность думать о другом. Ну вот не хотим думать о другом, хотим думать только о себе. Нет ни брака, ни семьи, ни ребенка. Потому что какой же ребенок, когда ты думаешь только о себе? Жизнь, правда, тогда становится мучительно неинтересной. Но я ничего нового сказать не могу.